были праздные мудрецы в мире. Одни из них показали свое превосходство в любомудрии, другие удивляли упражнением в софистике, иные показали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами и писали по принятым правилам истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах, и все сии, обладаемые поселившимся внутри их змием и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства. Как невелико зло от падения, оно не совсем умертвило человека, остались в нем проявления духовной жизни. Не говорим, что человек всецело утратился, уничтожился, умер. Он умер для Бога, живет же собственным своим естеством. Человек погиб за преступление, стал язвен, сатана омрачил его ум, и в ином человеке действительно мертв, а в ином живет, рассуждает, имеет волю. И по преступлению осталось ведение. Осязательно это видно в действиях совести. Когда разбойника берут в суд и начинают судить, князь спрашивает его: «Когда делал ты зло, уже ли не знал, что будешь пойман и предан смерти?» И разбойник не осмелится сказать, что не знал, потому что было ему сие известно, и блудник не знает разве, что делает худо, и тать не знает разве, что грешит. Так люди и без Писания по естественному смыслу не знают разве, что есть Бог. Невозможно будет им в оный день сказать, не знали мы, что есть Бог, ибо в громах и молниях с неба вещается им».